Глава 9. Остаток недели у меня прошел в напряженных раздумьях. Я думал сам, дал команду модулю проанализировать полученные данные, ну и, конечно же, над проблемой думала Эмма, которая с самого начала сказала, что риски слишком высоки. Проблема заключалась в том, что нам была непонятна методика обмена информацией, неизвестен способ, каким его собирались производить. Мы, собственно, почти ничего об этом не знали, да и Танурасха, как я уже сказал, доверять повода не было. Поэтому, пока я размышлял о модуле один за другим, выдавал сомнительные прогнозы, Эмма, отложив даже проблему браслета Дуррона потом, активно шерстила сеть. Искала информацию по различным способам обмена информацией, в том числе во сне. Я, в свою очередь, осторожно расспрашивал учителей, которые, к слову, пока не торопились исполнять угрозу о второй аппаратной загрузке в неделю. Заодно подключил к вопросу Даруса Лима и, в общем-то, даже не заметил, как пролетел остаток недели, потому что был чертовски занят и отвлекался лишь на учебу в академии, учебу в школе Харантао, все остальное время посвятив задачке, которую задал мне Альнбар Расха. «Гурта, ну ты уже совсем заработался!» — с досадой заявил Терри, когда в Шанре после факультативов я отказался выйти с ребятами на прогулку, а вместо этого договорился с Сорти на очередной урок вождения. «Днем ты в облаках витаешь, да так, что на имя не всегда отзываешься. Вечером мучишься, как не в себя. Отдыхать тоже когда-то надо. Ты вообще об этом знаешь?» «Знаю», — согласно угукнул я, торопясь на встречу с Ноем. «Но пока не могу. Загрузили меня в этом году по полной, а мне экзамен в Арделе сдавать, и провалить его у меня нет права». «Это да. Лен Нардехатха как-никак за меня поручился, и подвести его было нельзя». Да и Фурия без меня скучала, так что я планировал в следующем году быть гораздо более мобильным, чем сейчас. Машина мне нужна была даже с той точки зрения, что без нее я не мог самостоятельно попасть в провинцию Хатха, а у меня там найниитовые звери остались. Не до конца выработанная шахта, нетронутые запасы найниита и найта. В общем, хотя бы раз мне обязательно надо было мотануться туда до следующей практики. Протянуть в ту сторону хотя бы парочку порталов, ну а потом я смогу уже спокойно шастать туда-обратно, не ставя никого в известность, и потихоньку оприходовать ценные материалы, доводя до ума свою найниитовую броню. Понятно, что ребятам моя отрешенность категорически не понравилась. На обед я всю неделю приходил поздно, на переменах не отдыхал, а занимался тем, что торопливо делал домашку. После уроков сразу же убегал на тренировку, а возвращался так поздно, что Ши приходилось забирать из школы Терри. Тогда как я сразу после первой тренировки переодевался в цивильное и уходил с мастером Маэ на лесной полигон, откуда возвращался в академию по субреальности. Благо теперь это не составляло никакого труда. Только в Сан-Ре я дал себе небольшую передышку. Да и то лишь потому, что в этот день должен был состояться финал соревнований по групповым магическим поединкам. Там, если кто забыл, должны были выступать наши друзья из столичных щеголей и очаровательные снежные ленны. «Привет, народ!» — помахал нам с красной трибуны Юджи, когда мы с Терри нагнали Анию, Кевина и Нолана и все вместе зашли на стадион. «Я места вам занял, давайте быстрее!» «Ты чего так рано?» — удивилась Босха, когда мы поднялись и расселись. «Еще пол Рейна до начала соревнований, а ты уже тут как тут!» Юджи неожиданно зарделся. «В прошлый раз мы слишком высоко сидели, мне было не все видно. А в этот я пораньше пришел, чтобы занять лучшие места. Сегодня же финал, все самые интересные приемы будут использоваться. И будет обидно, если я из всего этого что-нибудь упущу». Мы с ребятами дружно переглянулись и заулыбались. «Что такое?» — наигранно удивился Сарха. «Юджи, неужто ты начал исправляться и интересоваться чем-то, кроме своих украшений?» Вампиреныш покраснел еще отчетливее. «Но я же теперь тоже адепт к Ханту, и у меня тоже есть спортивные поединки. До вас мне, конечно, еще далеко, но в школу я записался, и теперь не хочу ударить в грязь лицом». «О!» — так же дружно протянули мы. «Записался? Куда? Когда?» В прошлом году у нас уже был этот разговор. Ания настоятельно посоветовала Юджи начать брать уроки официально, но до недавнего времени юный ювелир отчаянно колебался, и вот только сейчас, судя по всему, наконец-то дозрел. «В школу он на соседней улице», — все еще краснее признался он, когда мы принялись его теребить. «На нее отзывы в сети хорошие, да и к дому близко, поэтому я решил рискнуть. Уже 2 месяца туда хожу, так что, наверное, вас больше беспокоить не буду». «И ты ничегошеньки нам не сказал?» — возмутился Терри. «Как такое вообще возможно?» Но я же не знал, как оно получится. Вдруг меня бы не приняли. Или учитель после первых же занятий сказал, что я не подхожу для полноценного обучения. «Чушь», — сказала, как отрезала Босхо. «Учиться можно. В любом возрасте. Было бы желание. К тому же школа частная. В задачу наставника входит не подготовить тебя к международным соревнованиям, а всего лишь научить приемам самообороны. И вот с этим-то любая нормальная школа справится. Так что ты молодец, что решился». Юджи после этого зарделся с новой силой, но было видно, что похвала ему приятна. Да и к Ханта он заинтересовался не на шутку, раз захотел получше рассмотреть чужие приемы. «Так что исправляется наш ювелир, обращается, так сказать, в нашу веру. Глядишь, года через 2-3 и про соревнования постепенно задумается, а там и до первой победы недалеко». В общем, парня мы искренне поздравили, порадовались за его успехи, а как только на трибунах стал активно собираться народ и начали подтягиваться судьи, переключились на более интересные темы. Кстати, очень хорошо, что Юджи пришел пораньше. К началу соревнований на трибунах яблоку было негде упасть, тогда как мы, по сравнению с многими, отлично устроились и прекрасно могли видеть все, что происходит на арене. Первый бой объявили сразу, как только над стадионом пронесся звук гонга. «Снежные Ленны и виртуозы!» Я навострил уши, однако в победе девушек ни на мгновение не усомнился. Возможности девчонок я уже прекрасно знал. Во время практики еще раз убедился, что соперницы они более чем достойные, тогда как виртуозы в прошлом году вылетели еще в четвертьфинале, проиграв более успешным технарям, поэтому Ленны изначально были на голову выше их. Именно поэтому за боем я следил хоть и с интересом, но не особенно внимательно. А вот ребята, воодушевившись новостями от Юджи, вовсю комментировали происходящее и заодно давали пояснение молодому ювелиру, кто, зачем и куда бьет, и что из этого в итоге может получиться. Ну, в общем-то, это было даже хорошо. Отвлекшись на него, они почти перестали обращать внимание на меня, так что весь бой я провел в обсуждениях и мысленных спорах с Эммой, а очнулся лишь после того, как Терри толкнул меня в бок. Рефери громогласно объявил, что победа в поединке достается девушкам. Сами девушки ровным строем двинулись к выходу с ринга, а над нашими головами появился очередной транспарант. «Ленны лучшие! Девчонки, вперед!» — прочитал я повисшую в воздухе довольно смелую надпись, а затем покосился в ту часть стадиона, где сидели судьи, и в частности Лен Кайра Остен. Однако те то ли ничего не заметили на этот раз, то ли не посчитали нужным реагировать, так что наша маленькая дерзость прошла на ура. Да и представительницы старшего рода Тасха отнеслись к ней на редкость благосклонно. Следующий бой должен был состояться между разрушителями и хитрюгами. Первые в прошлом году были одними из моих фаворитов и добрались аж до самого финала, тогда как вторые, как и виртуозы, отсеялись еще во втором туре. Однако уже в этом году смогли подняться в турнирной таблице заметно выше, и, если судить по их прошлым боям, небезосновательно претендовали на выход в финал. Бой, правда, понравился мне намного больше, чем поединок Лен и виртуозов. Хитрюги, как я заметил еще неделю назад, за прошедший год времени даром не теряли и припасли парочку серьезных козырей, которыми не могли похвастать в прошлый раз. Так что в итоге борьба получилась напряженной, по-настоящему отчаянной. Обе команды более чем достойно сражались за призовое место, однако разрушители, несмотря на смену командира, выглядели чуточку сильнее и оказались самую малость поизобретательнее, поэтому в конце концов искусно обыграли соперников и все-таки стали вторыми финалистами, лишь совсем немного обойдя хитрюк по очкам. Наконец, последний бой на этом этапе соревнований обещал стать самым зрелищным и достойным, потому что на арене должны были схлестнуться столичные щеголи и небезызвестные нам тернийские охотники, где когда-то предводительствовал Дэм Хатха. Но то ли с уходом Дэма охотники совсем расслабились, то ли в их команде вдруг случился разлад, однако сражались они сегодня из рук вон плохо. Напрочь забыли про слаженность, откровенно запаздывали с защитой и ответными ударами, поэтому довольно быстро продули команде Роуэна Десха, а заодно потеряли право на призовое место и, к огорчению своих болельщиков, окончательно вылетели с турнира. Во время перерыва, пользуясь тем, что ребята разбежались кто в столовку, кто в уборную, а кто, как Терри с Шонтой, выбрались в парк просто погулять, я снова с головой ушел в обсуждение с Эммой. Она по-прежнему возражала, чтобы я экспериментировал во сне, не в последнюю очередь потому, что мои сны для нее оставались неизведанной, а значит и не подконтрольной территорией, где подруга не могла мне помочь. К тому же она считала, что информация Расха не стоила такого риска, и, в общем-то, была бы совершенно права, если бы не одно «но». Во-первых, контролировать процесс она все-таки могла. Просто потому, что хоть мой разум и будет путешествовать во снах, однако физическое тело останется в полном ее видении. Во-вторых, устройство моего мозга она уже досконально изучила, в том числе те зоны, которые отвечали за память, внимание и в том числе сны. А значит, в теории могла вовремя заметить, что моя мозговая активность резко изменилась, и смогла бы по-быстрому меня разбудить. В-третьих, у нас была создана резервная копия, которая вполне могла пригодиться на случай, если Расха во время обряда попытаются закачать в меня лишнюю информацию, как когда-то Хатха. Наконец, в отношении сведений, которые обещал мне дать Тан, Эмма тоже была не совсем права. Эта информация была для нас важна. От нее могло зависеть наше будущее, и в свете того, что Рот так или иначе все-таки признал меня за своего, то связь, которая существует между нами... Причем я не про кровное родство сейчас говорю. Рано или поздно могла стать достоянием общественности. И нам, особенно мне, следовало быть к этому готовым. В общем, проговорили мы почти весь перерыв, старательно обсуждая все плюсы и минусы предполагаемого эксперимента. Однако к конкретному решению так и не пришли. А потом я еще немного поразмыслил и предложил ей рассмотреть вариант объединения сознаний. То есть объединиться таким образом, чтобы засыпали мы все-таки вместе. А что? Днем же мы проводили объединение разумов, причем не раз. Так что мешало попробовать сделать это ночью? И вообще, если уж наше сознание в принципе объединить было можно, то, по идее, какая разница, в каком состоянии это делать, сна или бодрствования? Быть может, если уснем мы, так сказать, вместе, то и в нужный сон попадем тоже одновременно. Эмма, правда, поначалу сказала, что это не сработает, и что ее сознанию сны по определению недоступны. Однако... Когда я предложил для начала хотя бы попробовать, все-таки задумалась. Что-то взвесила, проанализировала, подумала и в конечном итоге согласилась. Тем более, что вперед нас никто не гнал, а пробовать новый метод слияния время у нас было, да и угрозы это никакой не несло. Ведь если ничего не получится, то мы в любом случае ничего не потеряем. А если выгорит, то тогда вопрос с Таном Расха, можно сказать, будет решен. Придя таким образом к консенсусу и получив согласие на эксперимент этой же ночью, я с облегчением завершил долгий диалог и вернулся мыслями на арену. Там к этому времени как раз закончили подготовку к финальному туру. Народ, разбредшийся на время перерыва, тоже начал подтягиваться. Мои друзья и вовсе уже вернулись, так что смотреть турнир мне больше ничто не мешало. «Снежные Ленны и Разрушители», — объявили по динамикам первый бой финального тура. «Команды прошу на ринг». Я проводил глазами вышедших на стадион подчеркнуто невозмутимых красоток Тасха и мысленно усмехнулся. «Давай, Лира, покажи им класс! Я этой весной видел, как вы умеете сражаться, поэтому буду болеть именно за вас. Правда, это будет нелегко, все-таки у серо-красных в арсенале есть противоборствующие вам стихии. Огонь и земля, причем достаточно сильные. Но ваш воздух и вода тоже развиты на достойном уровне, так что в конечном итоге все решат не атакующие умения, а то, кто и на каком уровне владеет защитными техниками. При этом ваши щиты всегда меня восхищали, поэтому не сомневаюсь, победа непременно будет за вами». И я не ошибся. Снежинки тоже прекрасно понимали важность хорошей защиты, поэтому подстраховались со щитами не дважды, а даже трижды, спрятав за ледяными вихрями сразу тройной щит, искусно сплетенный из различных элементов сразу двух стихий. По атаке Ленны и Разрушители мало чем отличались. Наличие противоположных по знаку стихий сделало бой особенно интересным и зрелищным. Огонь и вода то и дело переплетались под магическим куполом в смертельно опасном танце. Земля и воздух регулярно сталкивались друг с другом, причем с такой яростью, что воздух под куполом почти что рыдал. Однако с защитой девушки парней переиграли. Оказались пусть чуточку, но все-таки хитрее, поэтому количество атак, которые прошли у разрушителей, оказалось несколько меньше, чем успешных нападений у Лен. И в итоге, когда время поединка истекло, и судьи подсчитали результаты, оказалось, что девчонки все-таки обыграли серо-красных, пусть и с разницей всего в 2 очка. Что после этого случилось на трибунах, словами не описать. Ленны буквально купались в овациях и поздравлениях. Их имена скандировал почти весь стадион. Еще бы! Девчонки, и вдруг второй раз подряд, оказываются в числе победителей. Но зато никто больше не усомнился в том, что они действительно этого достойны. И никто не смог бы сказать, что победу они одержали случайно или незаслуженно. Второй бой объявили только через половину Рейна, и рандом снова выпал на разрушителей, которым на этот раз противостояли столичные щеголи. Вот тут уж шансы были 50 на 50. С поправкой, конечно, на то, что серо-красные сегодня уже выступали, поэтому могли как устать, так и полноценно разогреться, тогда как Дракулы явились на ринг с нуля. А значит, Фортуна могла с легкостью им как подыграть, так и из вредности повернуться спиной. Благо, по силе эти две команды были практически равны. Зрители, как водится, ждали от них незабываемого зрелища и фантастически красивого боя, и парни, надо сказать, не подвели. Потому что еще до того, как отзвучали последние звуки гонга, они с энтузиазмом накинулись друг на друга. И настолько яростно при этом сражались, что порой с трибун даже было не видно, что именно происходит под защитным куполом. Я, в общем-то, до самого последнего мига не мог понять, кто же в итоге окажется победителем. Щеголи били мощно, у них в арсенале имелись все четыре стихии, тогда как у разрушителей доминировали всего две. Казалось бы, у Дракул есть несомненное преимущество, однако серо-красные сумели всех удивить, достойно продержавшись все 10 мэнов, отведенных для боя, и при этом настолько яростно атаковав, словно недавнее поражение от девушек помогло им открыть второе дыхание. Окончательные же итоги поединка, как водится, решились с помощью подсчета очков, и когда результаты появились на табло, примерно половина стадиона радостно взвыла, тогда как вторая, напротив, разочарованно загудела. «Победители — столичные щеголи», — продублировал для верности результата подсчета очков рефери. Я спокойно кивнул. «Неплохо. Хотя разрушители тоже выступили достойно, и при более удачном стечении обстоятельств вполне могли бы побороться за первое место. Ну а так, увы, у них сегодня всего лишь третье. Однако с учетом того, что в прошлом году им и оно не досталось, можно сказать, что они все-таки улучшили свои результаты, и что для них сегодняшняя победа — несомненный прогресс». Последний бой этого дуэльного турнира должен был состояться еще через половину рейна. Просто потому, что и щеголи, и ленны сегодня уже малость подустали. Обеим командам требовался небольшой отдых. Однако, на мой взгляд, было довольно забавно, что вот уже второй год подряд они спорят друг с другом за первое место. Народ на трибунах, увидев на табло название последней пары команд, тоже взволнованно загудел, предвкушая еще один напряженный и насыщенный бой. Судя по разговорам, зрители снова разделились примерно поровну. Кто-то уже начал спорить, доказывая, что их команда однозначно лучше, кто-то спиной у рта доказывал, что нет, их фавориты сильнее. Сейчас бы сюда дельцов из Нижнего города, вот был бы славный тотализатор, однако руководство Академии ставок категорически не поощряло, поэтому народ хоть и спорил, про деньги даже не заикался. Собственно, окончание этого дня виделось мне простым, скорым и достаточно ясным. Какая бы команда сегодня ни победила, я в любом случае за них порадуюсь. И девчонкам Тасха, и парням Роуна с некоторых пор я искренне симпатизировал. Поэтому, полагаю, после окончания турнира мы все соберемся в парке, послушаем хорошую музыку, посмотрим салют и со смехом вспомним отчаянную борьбу на турнире, в которой, как обычно в таких случаях говорят, все равно победила дружба. И вот знаете, наверное, зря я об этом подумал и очень даже зря расслабился. По закону подлости, как только ты решаешь, что все у тебя хорошо, обязательно случается какая-то гадость. Вот и я не успел подумать, что все хорошо и прекрасно, как неожиданно почувствовал, как где-то совсем рядом сместились границы пространства. Затем услышал легкий хлопок, а когда под недоуменный ропот с соседних рядов обернулся, то с изумлением увидел, что рядом стоит чем-то явно встревоженная, взбудораженная и одновременно рассерженная Ленна Иехатхе. И торопливо оглядывается по сторонам, словно кого-то ищет. «Адреагурто!» — воскликнула она, притянув к себе все, без исключения взгляды с ближайших трибун. «Хвала Терны, вы еще не ушли, а я все-таки не промахнулась с направлением!» Я немедленно поднялся со скамейки и сдержанно поклонился. «Добрый вечер, Ленна Хатха. Чем могу вам помочь?» «Живо за мной!» — требовательно протянула руку супруга мастера Даэ и одновременно сильнейшая в Нарлаэне провидица — после чего, не дожидаясь, пока я приду в себя, цапнула меня за рукав, бесцеремонно, прямо как мастер Маэ, дернула, и под возмущенный вопль свалившегося с моего плеча Йорка стремительно утянула меня в субреальность, так и не соизволив ничего пояснить. Я, признаться, настолько прифигел от происходящего, что поначалу даже не нашелся, что возразить, а когда все-таки собрался задать вопрос, то перехватил свирепый взгляд прабабушки Арли и решил, что ну его нафиг, обожду пока с вопросами. Вряд ли она надумала вытащить меня с соревнований просто ради того, чтобы чаю попить и угостить вкусными эклерами. Явно ведь что-то стряслось, причем что-то срочное, поэтому я позволил себя увести. Молча проследил, как ловко Лэнна Ие выбирает направление среди огромного количества наводнивших столицу порталов. Благодаря недавним занятиям с мастером Маэ, довольно быстро сообразил, что движемся мы в сторону Тернийского дворца. А когда мы вынырнули на той же самой крыше, откуда не так давно нас забирали вооруженные до зубов мордовороты из службы безопасности, и я обнаружил, что там нас ожидает знакомая машина, то впервые за все время позволил себе осторожно уточнить. «Лэнна, что происходит?» «Садись», — коротко велела провидица, напряженно думая о чем-то своем, и первой забралась в услужливо открытую дверь. Громила у служебного ордена этот раз в мою сторону едва взглянул. Идентификатор предъявить не потребовал. Напротив, весь его вид, как и вид Лэнны Хатхе, выражал крайнюю степень нетерпения. Поэтому я поспешно занырнул в салон, услышал за собой тихий хлопок, и через пару мгновений машина стремительно взмыла в небо, унося меня на юго-западную окраину Таэрина. «Лэнна?» — снова спросил я, как только авто на огромной скорости помчался во дворец. «Ты нам нужен», — коротко отозвалась она, кинув беспокойный взгляд в окно. «Вернее, его величеству нужен, поэтому не задавай вопросов и будь добр, делай все, что от тебя требуется». «А что именно от меня требуется?» «Его величество сам об этом скажет». Я тяжело вздохнул. «Ну вот зачем, блин, тайны на пустом месте разводить? Что, нельзя перегородку поднять, чтобы охрана не услышала? Или просто намекнуть, зачем я вообще кому-то сдался? Хорошо еще, что за мной явилась леди из рода Хатха, а не, скажем, Тхаэры с наручниками и блокираторами магии. Это, прямо скажем, меня бы не вдохновило. Но зачем такая срочность? Для чего я мог понадобиться Терне? Я простой, можно сказать, самородок, да еще и не самый сильный, когда у него под рукой есть огромное количество магов всех направлений и возрастов. Можно я вам тогда хотя бы спасибо скажу?» Снова вздохнул я, убедившись, что просвещать меня никто не собирается. «За что?» — повернулась от окна Лэнна Ия. «За Мадиар? Мне сообщили, что вы в некотором роде ускорили решение Терны помочь мне оттуда выбраться, хотя могли бы этого не делать. Я благодарен вам за это. Очень». «Это было сделано не ради тебя», — едва заметно поморщилась провидица. «А ради Арли. Да и мой муж в тебе заинтересован, поэтому я сделала, что смогла». «И все равно я вам благодарен», — спокойно повторил я, когда она так же быстро отвернулась. Лэнна на это ничего не ответила, и дальше до дворца мы добирались исключительно молча. В общей сложности дорога заняла у нас не больше 10 мэнов, потому что водила гнал как бешеный, снова по специально выделенной трассе, и наверняка выжил из мощного орды все, на что тот был способен. После приземления нас снова встретил безликий товарищ в форме. Правда, не тот, что был в прошлый раз. Он же проводил нас к одной из дверей с черного входа, где Лэнна Ия, как мастер Маэ недавно, снова ухватила меня за рукав и совершенно беспрепятственно утащила в субреальность, уверенно ведя меня туда, куда считала нужным. При этом во дворце она ориентировалась прекрасно. По субреальности это точно. За всю дорогу ни разу не замедлилась, не задумалась, где свернуть и куда направиться. Так что вскоре мы вернулись в обычный мир и вынырнули в каком-то просторном коридоре, где оказалось на удивление много народу. Я аж поперхнулся, когда Эмма сообщила, что мы, судя по всему, находимся в жилом крыле, то есть в семейных апартаментах Его Величества. Более того, я с первых же мгновений подметил неподалеку широченную ауру Его Величества. Плюс чуть менее впечатляющие ауры незнакомых магов в количестве аж 7 штук, а также кучу каких-то типов с оружием и аурами как обычных людей, так и достаточно посредственных магов. Наконец, тут была Лэнна Ия и даже Лэн Уве Корола Рене. Правда, его рослая фигура почти потерялась среди обилия незнакомцев, поэтому узнал я его исключительно по ауре. Помимо этого, когда я все больше недоумевая полностью перешел на второе зрение, то обнаружил, что прямо посреди коридора стоит мощный, даже не так, мощнейший, многокомпонентный и многостихийный щит, которому тут вроде как было не место, а за ним... Когда мой взгляд скользнул дальше, я аж зажмурился и быстро отвернулся. Черт, за ним творилась такая жуть, что у меня аж глаза заломило, настолько там все было ярко. Магическая аномалия, сгусток следовой магии. Честно говоря, поначалу я даже не смог понять, что это такое. Все пространство за щитом искрилось и сверкало, как ненормальное. Такое впечатление, что за ним устроила хит-парад толпа обезумевших магов, захотевших перещеголять друг друга, и поэтому дружно выплеснувших наружу все свои магические умения. Огонь, вода, воздух, земля. От переизбытка стихийной магии прилежащее к этому аду пространство мялось и корюжилось, словно выкручиваясь наизнанку. Время, если я правильно понял, тоже сходило с ума. Плюс над всем этим безобразием дрожали и переливались десятки, если не сотни, каких-то непонятных иллюзий. Магический фон был реально бешеным, стены дворца уже трещали по швам. Крыша держалась, можно сказать, на честном слове, и только благодаря щиту непонятное явление не распространилось дальше. Хотя, признаюсь, даже представить не могу, сколько магии потребовалось, чтобы его создать и, главное, остановить. Я протер глаза, утерев невольно выступившие слезы, и, наконец-то, заметил еще одно знакомое лицо. Оказывается, тут был и мастер Маэ, который единственный пожелал меня встретить, и только он, наконец, дал себе труд хоть немного разъяснить ситуацию. «Молодец, что так быстро», — озабоченно произнес он, благодарно кивнув отступившей в сторону провидица. «У нас тут внештатная ситуация, очень срочная, и есть вероятность, что без твоей помощи тут не обойтись». «Да что случилось-то?» — беспокойно переступил я, заметив, как в нашу сторону начали оборачиваться. «Ты знаешь его высочество Альвара?» Я настороженно замер. «Ну, виделись как-то, поэтому можно сказать, что да, знаю, а что с ним?» «Дай меня возьми, неужто дьяволята опять во что-то вляпались? Или ёлы-палы в тот день до дворца так и не добрались?» «Да ну нафиг, я же сам видел, как они ушли в границу, и совершенно точно видел, что двинулись они в правильном направлении. Это что же, до дома они так и не дошли? Или по дороге с ними что-то случилось?» «Нет, маловероятно. Что с ними могло случиться на самых подступах ко дворцу? А если они действительно пропали, то это уж точно не могли не заметить. Так что сейчас все сводки новостей пестрили бы сообщениями, что младший сын его величества и его маленький друг похищены, а там тишина была в последние дни. Даже сводки криминальные оказались на редкость скудными, потому что в Нижнем городе, судя по всему, наступило временное затишье. Тут из толпы ко мне протиснулся рослый светловолосый мужчина в белоснежном мундире, и я, все больше тревожась за судьбу пацанов, коротко склонил голову перед повелителем Нарлаэна. «Ваше Величество, оставьте Ленгурта», — раздраженно отмахнулся от меня Терна Ларине. «Сожалею, что оторвал вас от дела и так неожиданно выдернул, но у меня к вам необычная просьба». «Я весь внимание, сир». «Там, за стеной». Он беспокойно покосился в сторону магического щита, который с некоторым трудом удерживало сразу несколько магов. «Остался мой младший сын и его друг детства, Кервис. Некоторое время назад вы видели их в Академии. Быть может, даже помните». Ощутив на себе пристальный взгляд Терны, я почувствовал себя неуютно. «Да-да, конечно, помню. Как и о том, что я тогда бессовестно вам соврал». К тому же я прекрасно понимал, что Терне знает о том, что я его обманул. Знает и, быть может, обоснованно сердится. Но, надеюсь, он притащил меня сюда не для того, чтобы об этом напомнить. И тем более не для того, чтобы за это наказать. «Помогите мне их вернуть», — неожиданно тихо попросил повелитель, заставив меня удивленно отпрянуть. «У моего сына внезапно дестабилизировался дар. Причем дестабилизировался мгновенно и, судя по всему, полностью. Кервис в таком же плачевном состоянии, но мы никак не можем им помочь. Дети никого к себе не подпускают, на зов не откликаются, и велика вероятность, что очень скоро они просто перегорят». «Ваше Величество», — откровенно растерялся я. «Блин, да чем я могу тут помочь? Я ж не МЧС, и тем более не целитель». «Есть подозрение, что его высочество впал в глубокий транс», — сухо добавил мастер Маэ. Причем в магический транс, из которого его просто так не вывести. Собственно, он даже отцу не дает приблизиться. Второй мальчик, полагаю, недалеко от него ушел. А то, может, находится в гораздо худшем состоянии, чем его высочество. Целителям отсюда до них не дотянуться. Я пройти внутрь тоже не смог. Сопротивление такое, что при попытке прорваться силой мальчишек просто убьют. Блокираторы только усугубят дело». «Маги уже едва справляются, и у нас, по большому счету, связаны руки. А у тебя, насколько я знаю, есть опыт выведения детей из подобного транса. Да и Ия сказала, что у тебя может получиться, хотя с некоторых пор не твое будущее, не будущее своей правнучки, не тем более будущее этих детей она, к сожалению, не прозревает». «Когда мы пытались до них докричаться, Люк назвал ваше имя, Ленгурто». Еще тише признался его величество, заставив меня замереть и почувствовать холодок между лопатками. «Почему, не знаю. Видно, чем-то вы ему запомнились. По какой-то причине он вам верит. Поэтому если вы способны нам помочь...» Я перевел взгляд на трещавший от напряжения магический щит и кивнул, не дожидаясь, пока меня попросят дважды. «Значит, Кэри и Люк там. И никого к себе не пускают. Но при этом почему-то вспомнили обо мне и предпочли, чтобы им помог именно я. Сделаю все, что смогу, Ваше Величество», — коротко пообещал я, осторожно присматриваясь к тому, что творится за щитом. «Но мне будет нужно, чтобы вы приоткрыли щит, и чтобы никто туда не совался, пока я не разрешу. А еще я попрошу у вас драймарантовый комбинезон, чтобы раньше времени не изжариться». «У вас будет все, что нужно, Ленгурто», — с облегчением отозвался его Величество, оборачиваясь и подавая кому-то знак. После этого мастер Маэ молча хлопнул меня по плечу. Еще через несколько сценов мне в руки всунули затребованную одежду, я в максимально возможном темпе переоделся, замотал лицо драймарантовой тряпкой и, приняв все возможные меры безопасности, быстрым шагом направился в глубину коридора.